не очень активно. Политической кампанией занимается Стефан. У меня отсутствуют организаторские способности. Моя роль – стоять рядом с Джеймсом и улыбаться всем, кто собирается голосовать за него. Мне это вполне удается». «А как насчет финансовой стороны?» – спросила Фишер. «Боюсь, я не слишком сильна в арифметике. Единственное, на что я способна – вести домашние счета. Однако я превысила бюджет на несколько сотен дукатов, и Джеймс рассердился. Так что всеми финансами распоряжается Стефан. Это входит в его обязанности». «Давайте поговорим о слухах», – предложил Хок. Даниэль удивленно посмотрела на него. «Каких слухах?» «Ну как же», – пояснила Фишер. «Кому как не вам знать все сплетни. Слуги расскажут вам то, чего они никогда бы не рассказали Адаманту, Медлею или нам». Даниэль на мгновение задумалась и пожала плечами. «Хорошо, но не ручаюсь за их достоверность. Стефан в последнее время был немного рассеянным. Очевидно, у него появилась женщина, которую он любит, но молчит, потому что Джеймс не одобрил бы его выбора. Похоже, что дама родом из семьи консерваторов, тесно связанная с Хардкастлом. Можете себе представить, какой поднимется скандал, если все выплывет наружу?» «Как долго продолжается роман?» – спросил Хок. «Точно не знаю. Думаю, с месяц. Он начался после того, как кто-то начал похищать деньги». «Да, после. Я думаю, Стефан никогда не предаст Джеймса. Он чересчур профессионален». Хок заметил ударение на последнем слове и поднял брови. «Мне казалось, что Адамант нанял его именно по этой причине». «Понимаете, Стефан живет только своей работой. Он следит за своей репутацией так, как немногие женщины следят за своей. Его слово нерушимо. Более того, он работает почти круглосуточно и хочет, чтобы Джеймс поступал точно так же. Мне остается только позаботиться, чтобы они хотя бы регулярно питались. Я буду очень рада, когда эта чертова компания кончится, и мы сможем вернуться к нормальной жизни». «Можете добавить еще что-нибудь?» – спросил Хок. «Случалось ли в последнее время что-нибудь необычное?» «Вы имеете в виду что-то, кроме кровавого дождя в холле и того, что наш сад погиб за одну ночь?» Хок кивнул. «Нет», – Даниэль поднялась. «Было очень приятно побеседовать с вами, но прошу меня извинить. Джеймс ждет». Она вышла из кабинета, не дожидаясь разрешения. Хок подождал, когда за ней закроется дверь, и взглянул на Фишер. «Итак, у Медла есть любовница из стана консерваторов. Это может быть важным. Не исключен шантаж». «Но ведь похищение денег началось за несколько месяцев до того, как они стали встречаться». «Точно не знает никто. Медлей мог встречаться с любовницей задолго до того, как об этом узнали слуги». Фишер нахмурилась. «Похоже, нас ожидает очередное запутанное дело». Стефан Медлей сидел в библиотеке, глядя на книжные полки и не замечая их. Он должен был рассказать Хоку и Фишер о своей возлюбленной, но не мог. Они бы не поняли его. Любовь – новое испытание для Медлея. Раньше его единственной страстью была работа. Он уже давно пришел к заключению, что не обладает тем, что привлекает женщин в мужчинах. Он довольно невзрачен, не занимает высокого положения и не имеет большого состояния. А выбранная им профессия едва ли привлекательна. Медлей не слишком много ждал от жизни. Только хотел, чтобы кто-то думал о нем, чтобы рядом был человек, способный наполнить его жизнь смыслом. Он мечтал иметь в жизни то, что имеют все остальные, и чего у него никогда не было. И вот, наконец, он нашел свою любовь, или она нашла его, и не может отказаться от нее. Кроме любви, у него не было ничего, не считая дружбы Джеймса. Медлей ударил кулаком по ручке кресла. Джеймс верил в него, сделал своим другом и ближайшим помощником, доверял ему как никому другому, а он эгоистично хранит секрет, который может погубить карьеру Джеймса, если правда всплывет наружу. Нет у него выхода. Джеймс никогда не поймет его чувств. Так уж вышло, что он, Медлей, влюбился именно в эту женщину, хотя на свете есть много других. Правда, у него не было выбора. Все произошло помимо его воли. Он всегда думал, что любовь – нечто очень благородное и романтичное, но получилось наоборот. За одну ночь изменилась вся его жизнь. Медлей сидел, задумавшись, пока его разум отчаянно пытался найти выход из положения, в которое он попал. но выхода не было. Рано или поздно придется выбирать между другом и возлюбленной. И что тогда произойдет? Сделать выбор очень трудно. Трудно разрываться между политикой и любовью. «Это все больше и больше напоминает мне случай с Блэкстоном», — сказала Фишер. «Произойдет что-то ужасное. Меня одолевают дурные предчувствия, и вряд ли мы сможем что-либо сделать. Но в тот раз у нас была, по крайней мере, дюжина подозреваемых, а теперь приходится выбирать между двумя — женой и лучшим другом нашего подопечного. Единственная тайна, которую удалось пока раскрыть, — то, что Мэдли встречается с девушкой из семьи консерваторов. Едва ли это существенный мотив для убийства и предательства. Ты согласна?» — спросил Хок. «Не смотри на меня так. Из нас двоих думаешь ты, а я выполняю черновую работу. От всяких тайн у меня болит голова». «Хорошо», — Хок нахмурился. «Остается еще дворецкий, Виллерс. Может быть, он что-нибудь расскажет. Слуги всегда очень наблюдательны». Фишер кисло усмехнулась. «Вопрос в том, захочет ли он поделиться с нами своими наблюдениями?» «Мне сдается, что Виллерс — слуга старой школы, верный хозяину до смерти, а может быть и после смерти. Нам повезет, если он ответит на вопрос, сколько сейчас времени». Они молчали, когда дверь открылась и в кабинет вошел Виллерс. Он вежливо поклонился стражам, плотно прикрыл за собой дверь, весь внимание, желание услышать, что от него требуется. Чопорная осанка дворецкого и терпеливое, строгое выражение лица создавали впечатление достоинства, которое нарушалось только смешными пучками седых волос над ушами, контрастирующими с абсолютно лысым черепом. Виллерс был одет с исключительной тщательностью и не казался бы неуместным даже в особняке Господа Бога. Любопытно, что защитник простых людей держит таких слуг. «Садитесь», — пригласил Хок. Виллерс еле заметно, но решительно покачал головой. «Я лучше постою, сэр». «Почему?» — удивилась Фишер. «Мне не подобает сидеть, мэм», — ответил Виллерс. Последнее слово он добавил после заметной паузы. «Давно вы работаете дворецким у Джеймса Адаманта?» — спросил Хок. 9 лет, сэр. До этого я был дворецким у его отца. Семья Виллерсов служит семье Адамантов на протяжении 3 поколений. Даже в тяжелые времена, когда адаманты лишились всего, у каждой семьи время от времени случаются неприятности. «Что вы думаете по поводу политических взглядов адаманта?» — спросила в свою очередь Фишер. «Мне не подобает говорить об этом, мэм. Мой долг — служить господину адаманту, а семья Виллерсов всегда знала свой долг». «Вы ладите с миссис Адамант?» — задал вопрос Хок. «Она превосходная леди из прекрасной семьи. Большая поддержка господину Адаманту. Ее здоровье в последнее время несколько ухудшилось, но она по-прежнему выполняет свои обязанности по отношению к мужу, хорошо ведет домашнее хозяйство. Миссис Адамант весьма целеустремленная молодая леди». «Что у нее со здоровьем?» — поинтересовалась Фишер. «Не могу точно сказать, мэм». «Как вы относитесь к Стефану Мэдлию?» — спросил Хок. «Судя по всему, господин Мэдли весьма компетентен в своем деле, сэр». «А что насчет его личной жизни?» Виллерс слегка подтянулся. «Это меня не касается, сэр», — ответил он твердо. «Я не одобряю сплетен и стараюсь не допускать их распространения среди прислуги». «Спасибо, Виллерс. У нас все». «Благодарю вас, сэр». Виллерс церемонно поклонился Хоку, вежливо кивнул Фишер и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. «Я еще не встречал дворецкого, которому повредил бы хороший пинок под зад», — заключил Хок. «Верно», — кивнула Фишер. «Все они снобы. Даже если бы он что-нибудь знал, он бы не сказал каким-то стражам. Это меня не касается». «Может быть, ему нечего сказать», — предположил Хок. «Возможно, никакого предателя нет, а есть часть хитрого плана консерваторов, чтобы смутить Адаманта и лишить его уверенности». Фишер застонала. «У меня голова раскалывается». «Потерпи. Ответ лежит где-то рядом, надо только копнуть поглубже. Будь я проклят, если позволю Адаманту погибнуть так же, как Блэкстоуну. Я уберегу его, даже если мне придется лично убить всех его врагов». «Ну ты и сказал», — покачала головой Фишер. Никакие рассказы не могли подготовить Хока и Фишер к тому, что им довелось увидеть и испытать на улицах. Адамант вышел из дома до наступления полудня вместе с ними, Медлеем, Даниэль и небольшой армией своих последователей, наемников и сочинителей речей. Хок был немного оскорблен присутствием наемников, как будто их с Изабель недостаточно для безопасности Адаманта. Но когда процессия оказалась на улице, вокруг мгновенно собралась такая плотная и возбужденная толпа, что только отряд наемников и мог защитить Адаманта от напора множества людей. Хок и Фишер грозно взирали на всех, кто приближался к нему слишком близко. В памяти Хока это утро отложилось мешаниной улиц, людей и митингов. Адамант произносил бесконечные речи, заражая слушателей лихорадочным возбуждением и горячим желанием голосовать за реформаторов, надеясь, что это желание не испарится до начала голосования. Последователи Адаманта раздавали деньги всем, у кого хватило сообразительности протянуть руку, а бесплатная выпивка текла рекой. Составители речей постоянно переделывали их, сообразуя с местными условиями, и судорожно вкладывали дополнительные листки Адаманту в руки буквально за секунду до начала выступления. Но Адамант каким-то образом успевал изучить листки, и слушавшим его речи казалось, будто эти мысли только что пришли ему в голову. Хок был поражен. Вместе с тем он понял, чем были сильны речи Адаманта. Искренность оратора – вот что их объединяло, и слушатели чутко улавливали это. Адамант верил в свое дело – и внушал веру другим людям. На Ил-стрит они встретили домовладельца под страхом выселения, диктующего своим жильцам, как надо голосовать. Адамант произнес получасовую речь о недопустимости притеснения избирателей и достоинствах тайного голосования, а Фишер вышибла домовладельцу пару зубов. Неподалеку, на Бейкер-стрит, Хардкастл поставил изготовленного колдовским способом двойника Адаманта, который призывал к насилию.